Лист 13. Шторм. Рассказ Кришмира глубоко взволновал Тима, и море в эту ночь разбушевалось. Тим спал неспокойно, метался в постели, ворочался сбоку на бок. Вдруг в его чуткий сон ворвался грохот грома. Секунду спустя в глаза ему сквозь закрытые веки сверкнула ослепительно яркая молния. И снова, во сне или наяву, раздался удар грома. Тим вскрикнул и в испуге проснулся. Ему показалось, что сквозь грохот грома он расслышал свой собственный смех. Он протер глаза, и взгляд его упал на иллюминатор. Через круглое толстое стекло в каюту прямо ему в лицо пристально смотрели водянисто-голубые глаза. Тим в ужасе смежил веки, обливаясь холодным потом. Не в силах пошевельнуться, он так и остался сидеть, наклонившись вперед. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он отважился опять открыть глаза и тихонько позвать Кришмира. Стюарт не отзывался. Там, за бортом, за тонкой железной стеной, бушевало море, с грохотом ударяя об нее через равные промежутки времени. Тим не решался больше взглянуть в иллюминатор. Он позвал Кришмира погромче, но тот не отзывался. Тогда Тим крикнул так, что сам испугался своего голоса: «Кришмир!» Но и на этот раз не последовало никакого ответа. Тим закрыл глаза, чтобы не смотреть на иллюминатор, и ощупью нашел над головой тоненький провод лампы. Когда провод оказался у него в руках, он от волнения рванул его изо всех сил, но свет зажегся, и Тим открыл глаза. Как только исчезла темнота, попрятались по углам и страхи. Тим перегнулся через край койки и посмотрел вниз. Постель Кришмира была пуста. И снова из углов каюты поползли страхи. Увидев в зеркале над умывальником свое искаженное испугом лицо, Тим испугался еще больше. Но каким-то странным образом это зрелище собственного отражения в зеркале дало ему толчок к действию. Он вскочил с постели и начал поспешно одеваться. У него было такое чувство, будто все страхи собрались в его отражении, а сам он от них свободен и может делать, что хочет. Теперь у него хватило смелости выбежать из каюты в коридор. Ощупью пробрался он по качающемуся кораблю к железной лестнице и поднялся наверх. На палубе его окатила набежавшая волна, и он промок до костей. Но, хватаясь за тросы, он продвигался по качающемуся скользкому баку все дальше и дальше. С отчаянной ловкостью вскарабкался на шлюпочную палубу и, добравшись, наконец, до штурвальной рубки, вошел в нее. Здесь было тепло и дымно. Маленькая лампочка из толстого стекла тускло освещала рубку. Рулевой Джонни, великан из Гамбурга, смотрел на мальчика со спокойным удивлением. «Что это тебе понадобилось в такую погоду здесь наверху?» «Рулевой, где Кришмир?» Тим почти прокричал свой вопрос, чтобы заглушить рев волны, ударившей в эту минуту о борт корабля. «Кришмир болен, малыш, но ты за него не беспокойся. У него аппендицит, а от этого в наше время не умирают». «Где он?» — упорно повторил Тим. «Где он сейчас?» «Неподалеку от нас случайно оказался патрульный катер. Он отвез его на берег. А ты разве не слыхал, как машина смолкла?» «Нет», — уныло ответил Тим и, стараясь говорить спокойным голосом, добавил: «Кришмир не заболел. Все это устроил барон. Я видал его глаза в иллюминаторе». «Ты видал глаза барона в иллюминаторе?» — рассмеялся Джонни. «Это паренек тебе пригрезилось. Давай-ка раздевайся, возьми вон то одеяло и ложись спать тут на скамейке. Здесь у меня тебе наверняка не приснится эдакая дрянь». В теплой штурвальной рубке поблизости от добродушного Джонни Тиму и в самом деле стало казаться, что все это просто ему померещилось. Но тут он снова вспомнил радиопередачу об исчезновении барона из Рио-де-Жанейро и свое отражение в зеркале над умывальником, дрожащее, искаженное гримасой лицо, и понял, что барон способен на все. И в то же время решил никогда больше, насколько это будет в его силах, не бояться барона. Потому что, к счастью, Тим видел барона и в минуту слабости. Наконец он молча лег на привинченную к полу скамейку с матрацем. Скамейку качало вверх и вниз и из стороны в сторону, потому что качка здесь наверху чувствовалась еще сильнее, чем внизу в каюте. Смятенные мысли и странное ощущение где-то под ложечкой не давали Тиму уснуть. Час проходил за часом, а он все не спал и не спал. Джонни спокойно стоял у руля, раскуривая сигарету за сигаретой. Шторм понемногу начал стихать. В течение всех этих часов Тим перебирал в уме самые невероятные пари. Пари, которые он теперь заключит, будет настолько нелепым и неисполнимым, что он проиграет его во что бы то ни стало. Барон нагонял на него страх. Ну что ж, пусть-ка теперь у него самого от страха поджилки трясутся. Однако, сколько Тим не думал, он не мог выдумать такого пари, которое было бы не по плечу барону. Ну, предположим, Тим поспорит, что лесной орех больше кокосового. Во-первых, какой дурак согласится об этом спорить? И потом, вполне возможно, что трёч уж разыщет такое местечко на земле, где лесные орехи и вправду больше кокосовых, да еще позаботится, чтобы их корабль туда причалил. И Тим отбрасывал это пари так же, как многие другие, придуманные в эту ночь. Случай с трамваем, в котором он ехал на вокзал с господином Рикертом, то и дело приходило ему в голову. «А что, если выдумать что-нибудь такое, — подумал он вдруг, — чтобы нельзя было сослаться на оборванный провод? Что, если заставить эту громоздкую железную махину, называемую трамваем, оторваться от рельсов и взлететь в воздух? Ведь трамвай все-таки не ласточка, а трёч при всех своих дьявольских возможностях все же не чародей». Тиму показалось, что он нашел ахиллесову пяту барона. Он приподнялся на локтях и сказал: «Рулевой, знаете, в Генуе есть летающие трамваи?» «Ложись-ка спи», — ответил Джонни, не особенно удивившись. «Опять тебе что-то примерещилось?» «Нет, рулевой, я вовсе не сплю. Это совершенно точно. В Генуе есть летающие трамваи. Давайте спорить на бутылку рома». «Ерунда», — сказал Джонни, — «выдумки. Кроме того, мне не совсем ясно, откуда ты возьмешь деньги на бутылку рома». «Бутылка лежит у меня в рюкзаке», — соврал Тим. «Ну так как? Спорим?» Джонни повернулся к нему лицом. «Даже если бы ты спорил со мной на миллион, я все равно бы в это не поверил. Слишком уж хорошо я знаю и то, и другое, и Гену, и трамваи». «В таком случае вы можете спорить без всякого риска. Бутылка рома, ведь это для рулевого просто клад». «Даешь мне честное слово, что если я с тобой поспорю, то тут же уляжешься и закроешь глаза?» «Честное слово!» — крикнул Тим. Тогда рулевой протянул ему руку и сказал: «Если в Генуе...» Он запнулся, потому что в этот момент что-то пронеслось мимо окошка штурвальной рубки, стукнувшись на литое стекло. Но, видно, так, какой-то пустяк. Джонни не обратил на это никакого внимания. Он повторил: «Если я увижу в Генуе хоть один летающий трамвай, я проиграл пари, и ты получишь бутылку рома. А если не увижу ни одного, значит, бутылка в твоем рюкзаке моя. Ну вот, а теперь будь-ка любезен лечь. Через 3 часа тебе выходить на работу». На этот раз Тим и вправду уснул. Ему снилось, что он слышит во сне свой собственный смех, и в этот смех врывалось дребезжание трамвая, который проносился над его головой прямо по небу. Когда рулевой Джонни разбудил Тима на рассвете, в ушах его все еще дребезжало, и от этого звука ему было как-то не по себе.